Тоннели выглядели. Да как тоннели, как им еще выглядеть? Если вы были хоть в одном подземелье, вы были в подавляющем их большинстве. Единственное, наверное, отличие, некая светящаяся слизь на стенах. Света, как такового, она не давала, но антуража добавляла. В остальном же, струна монорельса, полуприсыпанная пылью и щебнем. Время от времени попадались ответвления, из которых тянуло сквозняком. Сквозняк приносил с собой запах сырости и вонь падали. Кто-то там, в темной глубине, разлагался. И, если честно, углубляться туда и выяснять, кто именно, желания никакого не было. По моим ощущениям, мы прошли чуть больше километра, когда впереди возник первый сюрприз. Сначала появился шум, потом откуда-то спереди потянуло свежестью, а через пару минут тоннель закончился провалом. Мы оказались на краю расщелины, на дне которой бежала быстрая подземная река. Да, когда-то здесь был мост, но сейчас он отсутствовал. Откуда-то из воды поднимались обломки опор, но на этом все. Интересно, протянул я, выкручивая яркость фонаря на максимум в попытке осветить противоположный берег. Блин, далеко, даже не видно ничего толком. Коралл, можешь подсветить? Обернулся я к девушке. Та кивнула, вышла вперед, и с ее ладоней сорвалась пара огненных шаров. Пролетев над ущельем, они увеличились в размерах и разгорелись, разгоняя тьму. Девушка добавила к ним еще несколько, и через минуту мы с унынием разглядывали выросшую перед нами преграду. И что дальше? Повернулся ко мне Веласкис. У нас есть трос, но далеко не 100 метров. Я многозначительно промолчал, пытаясь прикинуть варианты. В теории, я мог попробовать повторить штуку со спуском в лифтовую шахту, когда мы с Кораллой Леди Аквис, да пребудет она среди первых, спускались в гравитационном пузыре, несколько изменив принцип, но до этого я никогда так не делал, и, как мне кажется, сейчас для натурных испытаний момент был не самый подходящий. Расстояние слишком большое, с высотой тоже все сложилось, и, если у меня что-то не получится, нет, не вариант, нужно придумать что-то другое. Думаю, я смогу помочь. Джулиан подошел к краю и глянул вниз. Каким образом? Вместо ответа Квис сосредоточился и закрыл глаза. Некоторое время ничего не происходило, а потом вода внизу забурлила, свернулась тугим щупальцем и потянулась вверх. Достигнув края, щупальце развернулось, выдвинулось вперед и легло на первую опору разрушенного моста. На моих глазах щупальце изменило форму и превратилось в настил. Полупрозрачный, эфемерный, но настил. Интересное кино. Ты предлагаешь нам идти по этому? Артега скептически вскинула бровь, и я понимал ее скепсис. Я тоже не ощущал желания ступать на этот мост, но, в отличие от Кристины, уже успел насмотреться на магические штуки, и справедливо полагал, что Джулиан понимает, что делает. Ну, или, во всяком случае, сильно на это надеялся. Хотя в глубине души, конечно, сильно сомневался. Я слышал только об одном парне, который умел ходить по воде, пробормотал я. Джулиан состроил недовольную гримасу и, прежде чем кто-либо успел что-то сказать, самостоятельно шагнул на водяной мост. Я поймал себя на том, что невольно затаил дыхание. Однако Джулиан медленно, но уверенно, прошелся до опоры, вернулся назад и, встав на твердую землю, отпустил воду. Настил тут же рухнул вниз, будто цистерну воды откуда-то выплеснули. «Не хочу зря тратить эфир», — пояснил Джулиан. «Если готовы, делаю мост. Если нет, предлагайте ваши варианты», — пожал плечами парень. «Мадрид де Диас», — пробормотал Веласкис. «Вода не может быть такой твердой». «Она и не твердая», — Джулиан снова пожал плечами. «Давление. Постоянное избыточное давление». Я нахмурился. Представить такое было сложно, но я своими глазами видел, как Джулиан ходил по мосту, и не видел причин ему не доверять. А еще помнил модные развлечения с полетами в стиле «Зеленого гоблина», на платформах, в которые под давлением подавалась вода, так что кое-как мог это объяснить и с точки зрения физики. Правда, решимости мне это не прибавляло, особенно учитывая, что перил не предлагалось. 100 метров по зыбкой воде, балансируя над бездной. Этот Джулиан с водной стихией на «ты», а вот я настолько не преисполнился. «Я туда не пойду», — заявил вдруг Веласкис. «Делайте со мной, что хотите. Я готов под трибунал, можете меня расстрелять. Человек не может ходить по воде». Джулиан вздохнул. «Хорошо», — буркнул парень. «Я хотел, как лучше. Давайте так». Он снова сосредоточился. В этот раз ему, кажется, создание моста далось легче. Настил последовательно соединил между собой опоры, видоизменился, став похожим на жёлоб, по воде пробежала рябь, послышался хрустальный перезвон, дохнуло холодом, и над ущельем возник ажурный и легкий, но даже визуально прочный и надежный ледяной мост, с перилами выше пояса. «Так лучше», – издевательски хмыкнул Джулиан. «Намного лучше», – очень серьезно кивнул Веласкес. «По льду человек ходить может». «Ну, я рад, что ты так считаешь», – Джулиан ухмыльнулся. «Давайте быстрее, я не могу его долго подпитывать», – и первым ступил на мост. «Ну и да, тут скользко», – обернувшись, бросил парень, и, взявшись за перила, довольно быстро и уверенно пошел по мосту. Следом за Джулианом проследовала, как ни странно, Коралл. Ну, учитывая, что она на Авроре родилась и выросла среди владеющих, ей подобное не в новинку. За ней тенью скользнула Тя. Ну, а потом по мосту двинулся я. Лед был действительно крепким, я с трудом сдержался от мальчишеского порыва топнуть по нему, проверяя его на прочность, и скользким. Хорошо, что Джулиан сотворил перила, без них я бы лучше по воде пошел. Тем не менее, несмотря на всю прочность моста, я порадовался, когда оказался на другой стороне и почувствовал под ногами твердую почву. Антон Эйрос на той стороне тоже не задержался, а вот с фениксами вышло сложнее. Если Кристина, с явной неохотой, но ступила на мост, то Диева, несмотря на уверенные слова прохождения по льду, перепарвляться явно не спешил, и только когда Артега, пройдя половину моста, отпустила в его сторону колкую шутку, осенил себя крестным знамением и шагнул на лед. «Скользко», — пробурчал он. «Быстрее», — поторопил Джулиан. Я повернулся к парню и увидел, как по его лбу сбегает капелька пота. «Так, а что это он там говорил про не смогу долго подпитывать?» Я повернулся к Веласкесу. Тот к этому моменту миновал только половину моста и, изо всех сил держась за перила, мелкими шажками шел вперед. «Быстрее», – прошипел Джулиан. Под ногами Веласкеса что-то треснуло, и тот испуганно замер. «Быстрее же, мать твою!» «Уже не сказал», – прокричал Джулиан. И в ту же секунду первый пролет моста, будто только и ожидая этого крика, с треском и грохотом рухнул в бездну. Веласкес обернулся на грохот, увидел, что произошло, и припустил вперед, забыв о том, что под ногами – гладкий лед. Поскользнулся, упал на задницу, по инерции поехал вперед, а позади него рушился в бездну второй пролет. До спасительной тверди оставалось не больше 10 метров, когда мост под Веласкесом расколола широкая трещина. Увидев ее, Феникс немыслимым образом умудрился вскочиться, сделать несколько шагов по крошащемуся льду, оттолкнуться и рухнуть в пропасть вместе с глыбами льда, в которые превратился еще минуту назад такой надежный и крепкий мост. В какой-то момент я встретился с глазами летящего вниз испанца и рванулся вперед. Ну нет, не в мою смену. Упав на живот на самом краю, я активировал магнетизм, зацепил невидимой рукой успевшего почти пропасть из вида Веласкеса и ласкользил по камню к пропасти, когда мой вес увеличился вдвое. Не успел я даже выругаться, как кусок скалы подо мной пришел в движение и полетел вниз, увлекая меня за собой. «Да что ж это, мать твою, такое-то, а?» В последний момент, уже почти нырнув в бездну, я почувствовал, как кто-то ухватил меня за ремень. Падение остановилось. Выдохнув, я выбросил назад вторую руку, наугад нащупал магнетизмом выступ в стене, ухватился за него и медленно втянул себя обратно на площадку. «Так, теперь испанец». Диева показался на краю не меньше, чем через минуту. С резкими движениями я решил не рисковать, еще размажу бедолагу о свод. Достигнув площадки, испанец вцепился в камень обеими руками, подтянулся, перекатился, улегся на спину и выдохнул, глядя в потолок. «Мадрид де Диас, я жив, угу». К моему глубочайшему изумлению, буркнул я. «Грациас, грациас, мучис грациас», расплылся в благодарностях Веласкес. «Хренациас», буркнул я, «надо было тебя не вытаскивать. Упал бы разок, в следующий раз думал бы начал». Диева посмотрел на меня расширившимися глазами, явно не понимая юмора. «Ну да, я, можно сказать, сейчас не особо-то и шутил. Вставай, боец». Я нагнулся и протянул руку. «Хватит лежать, тебе на базе еще под трибунал идти». «За что?» – не понял испанец, принимая мою руку и поднимаясь на ноги. «Да было бы за что, на месте по исполнению привел», – хмыкнул я. «А так, чует мое сердце, ты еще заработаешь». Сняв с пояса флягу, я сделал большой глоток, окинул слегка очумевшим взглядом свой отряд и пробурчал. «Отдохнули? Отлично. Погнали вперед. Надеюсь, дальше обойдется без сюрпризов». Глава 15. Напали на нас спустя 20 минут после переправы. Чем дальше мы шли, тем более заброшенным выглядел тоннель, и тем больше слизи становилось на стенах. Если раньше она проявлялась отдельными вкраплениями, то сейчас на стенах попадались широкие, объемные, ярко светящиеся мазки. Запах гнили, пропавшей было, тоже стал сильнее. Свод опустился, стал ближе, поддавливая психологически, и с каждым шагом мое настроение портилось все сильнее. Когда Веласкес резко остановился, вскидывая руку вверх, я даже не удивился. «Что там?» Я развернулся, беря на прицел дальнюю часть тоннеля, оставшуюся позади нас. «Движение», — негромко проговорил Веласкес, водя стволом. «Что-то быстрое. Почти не рассмотрел, только силуэт. Уверен, что не показалось. Темнота и атмосфера тоннеля могли сыграть любую шутку с сознанием. И сбрасывать со счетов такой вариант не стоило. Уверен», — кивнул боец. «Крис тоже видела. Кристина», — я глянул на девушку. «Да, что-то было, совершенно точно», — подтвердила та. «Не показалось». Я нахмурился. «Ладно, давайте вперед, не спеша, и смотрите в оба. На всякий случай», — приказал я. «Что это может быть?» — спросила Коралл, когда мы продолжили движение. «Что угодно», — пожал плечами я. «Например, крыса. Такая огромная, что Веласкес заметил ее силуэт». Скептически вскинула бровь девушка. «Ну, отъелась», — хмыкнул я. «На самом деле, несмотря на шутки, мне очень сильно не хотелось сталкиваться с тем, что вы этих тоннелях уже в течение некоторого времени жрет колонистов». Шутил я, как всегда, по-идиотски и не в тему, исключительно из-за охватившего напряжения. Я чувствовал, что здесь что-то не так, и мне это не нравилось. Позади послышался какой-то шорох, и я резко развернулся, вскидывая излучатель. Ничего, лишь на самом краю выхваченного лучом фонаря пространства мелькнула какая-то неясная тень. Мелькнула и исчезла. «Твою мать, да что это за дерьмо? Смотрите в оба», — скомандовал я. «Кажется, тут действительно что-то есть». Дальше шли молча. Шли, пока не уперлись в обвал. Тут уже молчать было сложно. Веласкес разразился целой тирадой на испанском, и, хоть мои познания в этом языке были не сильны, почему-то показалось, что цензурных слов в его экспрессивной речи было крайне мало. У меня самого на языке вертелось несколько крепких выражений, но я все-таки сдержался. И без того понятно, что дело дрянь. Нить монорельса, уходящая под завал, очень ненавязчиво намекала на то, что план легкой прогулки окончательно полетел в тартарары. Это и после атаки камнеидов было понятно, ну а сейчас, не то, чтоб я совсем пал духом. Из любой шахты всегда больше, чем два выхода, но то, что наши подземные приключения, судя по всему, затягиваются, изрядно портило настроение. И как раз в этот момент нас атаковали. Я не знаю, каким чувством ощутил чудо и присутствие, но отбить летящее в меня нечто сумело исключительно по наитию, просто отмахнувшись моментально активированным щитом. Примитивный каменный топор звякнул о стену, а я уже, вскинув излучатель, палил по стремительно мчащим на нас силуэтам. «Отряд, к бою!» — гаркнул я, перекрикивая вой излучателя. На нас неслись десятки размытых теней, причем не только по полу, но и по стенам, будто вовсе не замечая, что скачут по вертикали. Я выстрелил один раз, второй, третий и выругался. В момент попадания неведомые твари буквально исчезали, чтобы через миг оказаться ближе к нам, целыми и невредимыми. «Да что за хрень!» Прекратив огонь, я создал гравиволну и шарахнул ею в тоннель. Вот это сработало. Неведомых нападающих просто смело, отправляя вглубь тоннеля, а ближайших ко мне вообще просто расплющило. Коралл, умничка, принцип поймала на лету, и в тоннель отправилась стена огня. Послышался визг, заполошные крики, и из глубины тоннеля потянуло горелым мясом. «Обожаю запах напалма по утрам», — пробурчал я. «Коралл, со мной. Остальные, прикрывайте с флангов. Нужно дочистить этих уродов, пока они не оклемались. Вперед!» Я первым шагнул обратно в тоннель. Коралл, создав несколько летающих шариков-фонариков, отлетевших вперед и освещающих пространство на добрые 10 метров, двинулась следом. Остальные, ощетинившись стволами, медленно пошли за нами. Очень хотелось еще разок шарахнуть гравиволной, чисто на всякий случай, но лишний раз тратиться не хотелось. Энергия, она не бесконечная, а от мертвых тварей я никакого прилива сил не ощутил, что означало только одно: твари не магические, и эфира в них не содержится. А значит, где и когда я его пополню, неизвестно, так что нечего тут магией налево и направо разбрасываться. Первые тела попались метров через 100. Ничего себе, нормально так я их приложил, во куда откинуло. Рассмотреть, кто именно нас атаковал, было практически невозможно. Коралл огня не пожалела, и выглядел неизвестный противник, преимущественно, как обугленные головешки. Единственное, что можно было сказать, нападавшие были гуманоидами. Ну, или хотя бы их напоминали. Две руки, две ноги. На этом все пока. Воняло от тел так, даже я рвотные спазмы ощутил. Все же запах горелой плоти к моим любимым не относится. Прикрыв лицо рукавом, я медленно шел дальше. Сзади послышались характерные звуки. Кого-то вывернуло. Я оглянулся. Угу, Джулиан с Антоном на пару. Ну, неудивительно. А вот Элик сдержался, как и остальные. Молодцы, хвалю. Я нагнулся над одним из тел, выглядящим чуть менее подкопченным, чем остальные, пытаясь рассмотреть его, как вдруг с потолка послышался шорох. Резко откинувшись назад, я оттолкнул коралл, взмахнул рукой. Ткнувшийся в ладонь душеглот торжествующе прогудел, и на пол с влажным шлепком упали две половины разрубленного пополам тела. Потолок, скомандовал я, следите за потолком. Стало быть, эти гады не только по стенам скакать умеют, но и по потолку. Но как же он так незаметно подобрался-то, а? У меня же биологическое сканирование в дежурном режиме стоит. Часть огоньков коралл поднялась выше, освещая свод тоннеля. Пока никого. Ладно, посмотрим, кого я тут располовинил. Я не ошибся, неведомые твари действительно напоминали человека. Вот только слишком отдаленно. На самом деле атаковавшая меня неведомая хтонь больше походила на некий гибрид человека, жабы и ящерицы. Удлиненные, худые ноги и руки, белесая, полупрозрачная кожа, склизкая на вид. Вдоль спины с выпирающим позвоночником тянется гребень, заканчивающийся на большой голове. Шея отсутствует. Огромные глаза, сейчас подернутые смертной поволокой, слегка на выкате, как у рыбы, вытащенной на сушу. Большой зубастый рот, в перепончатой лапе. Назвать это рукой у меня язык не поворачивался. Тварь все еще сжимала примитивное копье с каменным наконечником. Вот же хрень какая нелицеприятная. Выпрямившись, я жестом подозвал Алекса. «Видел таких когда-нибудь?» – спросил я, показав на тело. Парень несколько секунд вглядывался в труп, потом покачал головой. «Нет, никогда. Я видел», – выступил вдруг вперед молодой Эйрос. «Мы сталкивались с такими на островах, в пещерах, что-то вроде амфибий, но жив под землей преимущественно. У них есть какая-то своя магия, пассивная, напоминает телепортацию. По ним очень сложно попасть, они тут же исчезают и появляются в другом месте». «Замечательно», — буркнул я. «Что ж, вот мы, кажется, и нашли причину, по которой контрабандисты не могли вернуться в Технополис. Атакуют уроды действительно шустро, не будь среди нас владеющих, и расклад мог бы быть совсем другим. А оружие и некие зачатки тактики показывают, что твари хоть немного, да разумны. Вели нас, получается, ждали, пока в тупик зайдем. Ну, ладно, слишком опасными они не выглядят, по крайней мере, для нас. Не самая большая проблема. То, что нам придется теперь искать обходную дорогу, напрягало меня гораздо сильнее. И время уходит, да и шарахаться по подземельям приятного мало. Ладно, с этими жаболюдами пока разобрались. Есть идеи, как нам отсюда выбираться? Я опять повернулся к Техносу. Раз уж начал за проводника у нас отрабатывать, пусть продолжает. Думаю, нужно дойти до ближайшего ответвления и попробовать пройти через выработку, проговорил Алекс. Рано или поздно найдем проход. Обвал выглядит старым. Если бы он закупорил тоннель полностью, те, кто уходи по нему из Андертауна, не пропадали бы, просто вернулись бы, да и все. Логично, кивнул я. Мои мысли сходились с рассуждениями Алекса, но был нюанс. Мне страсть, как не хотелось лезть в шахтные лабиринты. А еще, судя по всему, идти нам придется именно туда, откуда появились эти монстрики. Тоже не очень добавляет оптимизма. Да, опасными соперниками они не выглядят, тем не менее, стоит допустить ошибку, и мы легко можем лишиться кого-нибудь из членов отряда. Очень сильно хотелось бы этого избежать. Ладно, повторил я, кивнув. Значит, идем назад. Давайте, меняем порядок. Коралл, ты со мной, впереди. Фонарики свои держи, пожалуйста, света нам нужно побольше. Антон, Алекс, Джулиан, вы посередине. Тя, Крис и Диева, замыкайте. И смотрите в оба, не только по сторонам, но и вверх. Проморгайте такого красавчика, копья из себя сами вытаскивать будете, ясно? И помните, что сказал Антон, эти красавчики умеют телепортироваться, бейте на упреждение, что ли, ну или хотя бы кричите, в случае чего, несмотря на свои способности, от гравиволны твари разлетались, как кегли от хорошего страйка, так что основной моей задачей, в случае нападения на бойцов, будет хорошенько приложить уродцев, не то, чтоб идеальная тактика, но другой у меня пока не было, надеюсь, что и вырабатывать ее не придется, хотя, учитывая мое везение, все, погнали, недовольно пробурчал я, давайте уже поскорее свалим отсюда, что-то я очень соскучился по Андертауну, говоря это, я совсем не лукавил, вот только если я прав, и Технополис действительно пал, эти жаболюди покажутся нам гораздо более милой компанией, чем одержимые, но пока не доберемся, не узнаем. Так что хватит тут сиськи мять, нужно двигать. Я убрал излучатель в кипер, и первым пошел вперед, держа на кончиках пальца готовое сорваться с них заклинание. Надеюсь, слишком долго нам здесь блуждать не придется. Глава 16. Ответвление, в которое мы свернули, мне не понравилось сразу. Слизи на стенах здесь было еще больше, чем в основном тоннеле, падалью несло сильнее, и, в целом, было видно, что ходили здесь гораздо реже. Под ногами то и дело попадались крупные булыжники и трещины, и приходилось следить еще и за тем, чтоб не споткнуться. Сверхспособности сверхспособностями, а попадешь в такую трещину, ногу подвернешь, или, не приведи первые, сломаешь и привет. Минус боец, плюс обуза, неприятно. Фонарики коралл летели метрах в 10 от нас, освещая тоннель. Что интересно, я ощущал чужую магию в каком-то из диапазонов сканирования. Подумав, я попробовал дотянуться до них, и удивленно хмыкнул. Кажется, я могу на них даже воздействовать, а как? Не на тонком ментальном уровне, с помощью которого коралл управляла заклинанием, а на физическом. Стоп, а если вот так, напрягшись, я представил, как вплетаю в один из шаров формулу биологического сканирования, и, о чудо, радиус способности сразу же расширился, примерно на то расстояние, на котором находились от меня шарики-светлячки. Это интересно. Слева появился узкий тоннель, ответвляющийся от выработки, и я решился на эксперимент. «Коралл, можешь отправить левый шар в этот тоннель?» – спросил я у девушки. «Да, без проблем», – пожала она плечами. Шар качнулся и послушно улетел в указанном направлении. «Насколько далеко, как можно дальше?» – охваченный азартом экспериментатора, – попросил я. «Не вопрос», – девушка кивнула. А я сосредоточился на своих ощущениях. Я четко чувствовал, как шар удаляется, и как расширяется зона биологического сканирования. ХМММ. Кажется, я только что изобрел магический дрон. Еще б картинку с него подать, было бы вообще хорошо. Но с этим я разберусь как-нибудь в следующий раз. И как раз в этот момент ментальное сканирование подало сигнал. Но не из бокового тоннеля, а сзади, оттуда, откуда мы пришли. Внимание, сзади. Скомандовал я, и в тот же момент завыли излучатели фениксов. Твою ж мечту, сзади атаки я не ожидал. Излучатели, в веерный режим, выкрикнул я. Прицельно не попадете. Наемники среагировали моментально. Вой импульсников стал громче, а я, развернувшись, ринулся в хвост нашего маленького отряда. Святое дерьмо, выругался Веласкис, перекрывая вой. Эти твари чем-то плюются. И в тот же момент я, пригнувшись, чудом разминулся с комком той самой светящейся слизи. Попав на стену тоннеля, он зашипел, и я увидел, как в этом месте плавится камень. «Да что за... назад, быстро!» — рыкнул я, переключил режим биосканирования и ударил по площади гравиволной. Послышался писк, визг, и подсвеченных способностью ящериц будто ветром сдуло. То, что я увидел перед ударом, мне совсем не понравилось. Ящерицы, атакуя, просто облепили пол, стены и потолок. По ощущениям, их было в несколько раз больше, чем в первой волне. Кажется, сначала мы столкнулись с разведывательным отрядом, а сейчас подтянулось основное войско. Неприятно. Вперед, бегом. Гаркнул я. Я прикрываю. Коралл, шары, вперед. В тоннеле позади нас снова послышался шорох многочисленных лап о камень. Чистые зерги, блин. Интересно, насколько они здесь расплодиться успели? Нет. Так дело не пойдет. Если они так и продолжат атаковать волнами, не считаясь с потерями, мне никакого эфира не хватит. И тут шар, отправленный вперед, подал сигнал биологического присутствия, до такой мощности, что мне аж дурно стало. твою мать, еще и впереди, вот это влипли. Что-то свистнуло в воздухе и с силой ударило меня в плечо. Я выругался и бросил взгляд на наплечник. Ничего, кажется, просто камень. Пока просто камень, а ведь у них еще и копья есть. Сигнал спереди стал сильнее, и тут же из темноты тоннеля прилетело сразу несколько копий. Пару из них коралл испепелило на лету, еще два или три порывом ветра отклонил Антон. Писк и шорох лап стал громче. «Стоять!» — выкрикнул я. «Твою мечту! Вот это влипли! Кажется, уроды спереди только прощупывают нас, но, если они рванут на нас с обеих сторон в полноценном зеркраше, долго мы не продержимся. Так, ладно». Сдув гравиволной очередную волну нападающих сзади, я выставил щит, закупорив тоннель позади и тут же ощутив, как резко просел уровень эфира в моем источнике. Долго щит не продержать, но пусть одно из направлений прекратит нас волновать хотя бы ненадолго. Так, что там у нас впереди? Сосредоточившись на биосканировании, я попытался определить, сколько ящериц впереди на самом деле. В этот момент коралл усилила свечение шаров, они ярко вспыхнули и осветили целую армию ящериц, медленно ползущих к нам по тоннелю. На вспышку они отреагировали нетипично. Отхлынув на миг, в следующую секунду жаболюди с воем рванули на нас. «Я создам барьер!» — крикнула девушка, и в воздухе вспыхнули искры. Покружив, они развернулись в полупрозрачный огненный щит, перекрывший проход. Первые ряды ящериц на полном ходу врезались в него и вспыхнули, пеплом опадая на пол тоннеля, и на мгновение показалось, что это остановит их натиск. Но лишь на мгновение. Тварей было действительно много, и с потерями среди своих они явно не считались. Перли вперед, продолжая сгорать в огне магического щита. Но меньше от этого их не становилось. А судя по моментально побледневшей кораллой руке девушки, метнувшей к шее, туда, где висела кровь камня, сил щит жрал сильно больше, чем у меня. Ну, или уровень эфира в источнике у нее значительно меньше. Сейчас это значение не имело. «Это ненадолго», — закричал я, чувствуя, как уже мой собственный щит начинает трещать под натиском. «Нужно уходить, нужно, ага, только вот куда?» Я активировал свою способность и снова ударил по площади гравиволной, на этот раз вперед, чтоб хоть немного расчистить проход. Ящерицам было плевать, они не знали страха и продолжали лезть вперед, сгорая заживо в огненном щите коралл. Веласки с Артегой беспомощно водили стволами туда-сюда, явно не понимая, что делать. Несмотря на весь свой боевой опыт, в подобной переделке фениксы явно оказались впервые. «Нам нужно выбраться отсюда», — закричал Веласкис, оглядываясь на растущее число противников. «Если они прорвутся, я знаю», — ответил я, ковыряясь в настройках источника. «Дай мне секунду». Я сконцентрировался на ящерицах, которые пытались пробиться сквозь щит. В голове возникла идея. «Если я не могу остановить их физически, то, может быть, могу попытаться изменить их поведение. В конце концов, источник Техноса у меня есть, и даже ветка псионики в нем в зачаточном состоянии имеется, то самое ментальное сканирование. Настоящим властителям эфира не нужны дополнительные устройства, чтобы менять вселенную по своему усмотрению. До этого ты использовал запрограммированные, строго предопределенные функции источника. Сейчас же тебе доступна вся его мощь, и ты ограничен лишь своей волей, своим сознанием и своей фантазией». Прозвучали в голове слова Эйриха, услышанные на орбитальной станции. «Что ж, посмотрим, насколько это правда. Коралл, подержи щит еще немного», — крикнул я и направил невидимое щупальце ментального сканирования на ближайшую ящерицу. Нащупав ее маленький мозг, я вздрогнул, он был, как огнем, объят яростью и злобой. «Ну, подруга, давай как попробуем направить тебя в правильное русло». Я прикрыл глаза и с усилием надавил на ящерицу. Сработало. Ящерица замерла на месте, а затем резко развернулась и бросилась в сторону своих собратьев. Она врезалась в них с такой силой, что несколько других ящериц упали от удара. Я хрипло засмеялся и превратил щупальце в широкую сеть, стараясь охватить ею как можно больше врагов. «Работает», — прорычал я, чувствуя, как по губам побежало что-то теплое, но не останавливался, продолжая воздействовать на твари. Каждая новая волна меняла направление атаки и бросалась на предыдущую. Ящерицы вгрызались прямо в морды сородичам, били их копьями, крушили черепа топорами. Вот только мне с каждой секундой становилось все хуже. Новая способность жрала слишком много эфира. «Я долго не продержусь», — просипела коралл, потея от напряжения. «Они все равно прорвутся. Щит рухнет. «Потерпи еще пару секунд», — взмолился я. «Морд подери, кажется, выбора не остается. Хрен его знает, куда нас это заведет, но вариантов у нас нет. Тварей настолько много, что они нас просто погребут под своей массой, и никакая магия не поможет. Внимание, отряд!» — крикнул я, привлекая внимание. «По моей команде, бежим назад. Справа, тоннель. Уходим в него. Ортега, Веласкес, приготовьте плазменные гранаты. Чем больше, тем лучше. Замедление, 5 секунд». «Так точно», — в один голос отозвались фениксы. «Вперед!» — скомандовал я. «За мной!» Резко деактивировав щит, я собрал остатки эфира и ударил гравиволной, расчищая дорогу. Ящериц смело, и я ринулся вперед. «Где же этот долбанный тоннель? Мы ведь не могли уйти настолько далеко». Справа мелькнул темный, узкий ход, и я остановился. «Сюда, быстрее! Диева, Крис, со мной! Готовь гранаты! Коралл, да бросай ты свой барьер! Тя, помоги ей!» Дважды просить телохранительницу не пришлось. Схватив коралл практически в охапку, она ринулась ко мне. Ящерицы, увидев, что преграда исчезла, тут же рванулись вперед. «Да сколько же вас здесь, твари! В тоннель, быстро!» Дождавшись, пока коралл, Тя, Антон, Джулиан и Алекс нырнут в тоннель, я снова врезал гравиволнами, на этот раз по двум направлениям одновременно. Меня качнуло, колени подогнулись, я закусил губу и усилием воли отогнал приступ слабости. «Не сейчас», — ящерица откинула, но новые полчища уже неслись навстречу друг другу, готовые смять нас. «Не, ребят, не в мою смену. Диева, Крис, гранаты!» — рявкнул я, и тот же на пол полетели активированные цилиндрики плазменных гранат. Пихнув фениксов в тоннель, я швырнул собственные заряды и ринулся за ними. 4, 3, 2, 1. Сзади грохнуло, яркая вспышка осветила тоннель, а в спину толкнула теплая волна. Я ускорился, стараясь не врезаться в выступы стен, не споткнуться о камень, не попасть в трещину, и одновременно лихорадочно думал, как остановить жаболюдей, которые, как пить дать, ринутся за нами в погоню, как только придут в себя. Этот тоннель уже теснее, оборонять его будет легче, но лично у меня сила уже на исходе. Коралл, кажется, тоже сейчас не до того, чтобы бросаться фаерболами или испепелять ящериц десятками. Остается одно, очень не хочется этого делать, но придется. Я на бегу задрал голову, освещая фонарем низкий потолок. Не то, не то. Вот, кажется, это подойдет. Активировав магнетизм, я ухватился за расколотую каменную плиту на потолке и качнул ее на пробу. Кажется, идет. Что ж, пробегая под плитой, я рванул ее по-настоящему. Послышался шорох, скрип, треск, а потом плита рухнула на пол, перегораживая тоннели и увлекая за собой настоящий водопад песка и камня. Несколько секунд, и все кончено. На пути ящериц возникло препятствие, которое им точно не по зубам. Не думаю, что они смогут разобрать этот завал. Вот только есть один нюанс. У нас теперь другого пути тоже нет. И, если ответвление заканчивается тупиком, я отогнал зловещую мысль прочь. Не закончится. Я даже сейчас чувствую, как откуда-то спереди тянет свежим воздухом. А значит, выход есть. Вот только куда он нас выведет, большой вопрос. Впрочем, пока не дойдем и не узнаем. А значит, все укладывается в мой привычный жизненный принцип. Решаем проблемы по мере их поступления. Я остановился, стер с лица кровь, набежавшую из носа, отер губы от каменной пыли и, сделав большой глоток из фляжки, вздохнул и зашагал вперед, туда, где слышались голоса моих спутников. Глава 17. Этот тоннель был в разы уже и первого, основного, и второго, по которому мы шли, после того, как наткнулись на обвал. Кое-где он сужался настолько, что приходилось протискиваться боком, где-то приходилось пригибаться, чтобы пройти под резко опустившимся сводом, где-то, натурально протискиваться на четвереньках. В каком-то месте пришлось снимать рюкзаки и разгрузки, чтобы пролезть сквозь узкий лаз. Тем не менее, я был спокоен. Ход однозначно был сквозным и должен был рано или поздно куда-то нас вывести. Хотя я отметил, что он был явно не искусственного происхождения. По сути, это был разлом в скале, возникший, скорее всего, после землетрясения. А еще здесь не было слизи на стенах, и меня это радовало. Значит, хотя бы ящерица здесь не бродит. Что-то не очень мне хочется с ними встречаться. Пообщались, хватит. Однако понервничать все равно пришлось. Спустя примерно час ковырялого, мы уперлись в практически глухую стену. В первый момент, только увидев ее, Я почувствовал, как сердце падает куда-то вниз. Все приехали. Тупик. Или нет, я ошибся. Проход все-таки был. Вот только назвать это проходом можно было с большой натяжкой. Ниже колена в стене все же имелся узкий лаз. Вот только сможем ли мы через него протиснуться, а главное, будет ли от этого толк, Алекс? Позвал я молодого техноса. Ты можешь запустить свой дрон? Парень понял мою идею на лету. Сбросив рюкзак, Алекс встал на колени, извлек из рюкзака дрон и активировал его. Посветил фонарем в расщелину лаза, скептически покачал головой. Ну-ну, дружище, если дрон не пройдет, то и нам там делать нечего. Что тогда делать, ума не приложу. Запускаю, проговорил Алекс. Дрон слегка приподнялся над полом и поплыл к лазу. Будь устройство чуть больше, и на идее можно было бы ставить крест. Но аппарат, размером чуть меньше человеческой головы, нырнул в лаз и направился дальше. «Дай картинку», — попросил я Алекса. Парень уселся на полу, поджав под себя ноги, и развернул ко мне свою деку. Дрон медленно и плавно двигался вперед, подсвечивая себе встроенными фонарями. Посмотрев на транслируемую картинку, я состроил недовольную гримасу. Лаз был реально узким. Трещина, блин, какая-то, а не лаз. Я вздохнул и впервые порадовался, что с нами нет Рока. Громила бы здесь точно не пролез. «Есть!» — воскликнул Алекс. Я и сам с трудом сдержал радостное восклицание. Дрон миновал последние метры и вырвался на простор. «Стоп!» — зашипел я на Алекса. «Останови и назад. Подними повыше и аккуратнее». На экране деки показалась большая пещера. Стены и свод были настолько обильно выпачканы слизью, что лишнее освещение не требовалось. Видно было, примерно, как в сумерках. По дну пещеры текла подземная река. Скорее всего, именно та, через которую мы перебирались совсем недавно. Только здесь она текла не где-то внизу, в расщелине, а вполне размеренно текла между двух берегов. И вот то, что на этих берегах происходило, мне и не понравилось. На берегах реки были ящерицы. Не очень много, с десяток. Склонившись над водой, жаболюди застыли, подобно изваяниям, и будто чего-то ждали. Чего именно, выяснилось очень быстро. Одна из ящериц вдруг резким движением выбросила руку с копьем и ударила им в воду. Через миг ящерка с усилием извлекла копье на поверхность, и мы увидели, как на острие бьется крупная, белесая рыба. Схватив ее, ящерица сняла рыбину с копья, схватила двумя руками и, издав призывный писк, широко размахнулась, бросая добычу через реку. Другая ящерица, на противоположном берегу, поймала рыбину и еще одним броском отправила ее в вагонетку, стоящую поодаль. Алекс поднял дрон выше, и мы увидели, что вагонетка заполнена рыбой наполовину. Угу, понятно, это отряд рыбаков, пропитание добывают. Сажай дрон, приказал я Алексу, пусть наблюдает. Ну как, дамы и господа, готовы? Повернулся я к остальным, а они, Корал кивнула в сторону деки, на экране которой жабы продолжали свою рыбалку. А их убьем, пожал я плечами. Думаю, с десятком-то точно справимся, не привлекая внимания. Главное, выбраться. А других выходов я здесь что-то не вижу. Диева, позвал я Феникса. Ты говорил, у вас трос есть? Сколько его? 20 метров. Веласкис сбросил с плеч рюкзак и открыл его, доставая трос. Должно хватить, пробормотал я. Для чего? Поднял на меня взгляд Алекс. Ну ты ж не будешь рюкзак и пушку за собой тащить, усмехнулся я, сбрасывая с себя экипировку. Рюкзак, разгрузка, импульсник, вкипер. Так, теперь трос. Связать два конца между собой. Нормальное кольцо получилось, должно хватить. Теперь пристегнуть рюкзак, разгрузку. Погнали. Я вздохнул и улегся на пол. Держите один конец, протянул я трос Веласкису. Полезу первым, протяну трос, вытащу свои шмотки. Потом пристегивайте свои, буду вытаскивать их. Только не упустите свою сторону, а то сами за ней полезете. Я пристегнул конец троса к поясу и, не давая себе времени на размышления, пополз вперед. В первый момент показалось, что ничего не получится. Я даже голову с трудом просунул. Но не зря говорят, пролезет голова, пролезет и остальное. Кое-как мне удалось полностью забраться в лаз, и теперь я полз вперед, цепляясь за выступы плечами и спиной, ежесекундно вздрагивая от ощущения, что застрял, и мужественно борясь с приступами клаустрофобии. Эти 10 метров мне показались дорогой в 1000 миль, но, как и дорога в 1000 миль, в какой-то момент мои мучения закончились. Я рывком вытащил себя из трещины, перевернулся на спину и некоторое время просто лежал, глядя в потолок, и наслаждаясь тем, что тысячи тонн камня удалились от моего бренного тела хотя бы на несколько метров. Отдохнув, я сел и огляделся. Сейчас я находился в небольшой нише, которая представляла собой как бы окончание тоннеля. В метре от меня ниша поворачивала и превращался в видовую площадку, с которой открывался вид на рыбачащих жаболюдов. Расстояние, на самом деле, до них никакое, так что нужно постараться потише. Ладно, погнали. Я поставил ногу в петлю из троса и потянул за один конец, одновременно стравливая второй. 3 минуты, 4 прединфаркта, когда мне показалось, что рюкзак намертво застрял, и из-под скалы показалось мое имущество. Я подергал трос, дождался ответных рывков, и потянул снова. Эх, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Все имущество отряда я перетащил на свою сторону примерно за полчаса. Еще через 10 минут из-под скалы показалась коралл. Я ухватил девушку за руки и помог ей выбраться, тут же прикладывая палец к губам и показывая на выход, типа, тихо, не шуми. Девушка кивнула. Остальные появились быстрее. В принципе, нам повезло, что самым крупным в отряде был я, в противном случае без нюансов бы не обошлось. Экипировавшись, мы аккуратно высунулись из-за угла. Ящерицы, не подозревая о нашем присутствии, продолжали рыбалку. Вернувшись назад, мы устроили военный совет. А это их телепортация при опасности работает только когда они знают об опасности. Я посмотрел на Антона, главного эксперта по жаболюдям. Тот ожидаемо лишь пожал плечами. «Можно попробовать снять их», — проговорила Артега, которая, припав на колено, смотрела на ящериц через оптику. «Если выстрелим все одновременно, уйти не успеют. Угу. Если все попадем, если не сработает их способность», — скептически пробормотал я. «Кажется, у меня есть идея получше», — прошептал Джулиан. «Давайте я попробую». «Попробую, не катит», — усмехнулся я. «Нам наверняка надо. Если они свалят или заорут, на нас опять орда целая набежит и задавит, нахрен, массой. Так что или сделаю, или не лезь вообще». «Дайте посмотреть», — ответил Аквис, протискиваясь мимо меня. Парень высунулся за угол, смотрел некоторое время, а потом решительно кивнул. «Сделаю». «Ты уверен?» Я со скепсисом глянул на парня. «Уверен». «Ну ладно», — вздохнул я. «Давай, в конце концов, если не давать ему проявить себя, то и роста у парня не будет. Тем более, что больше идей ни у кого не имелось». Я высунулся, на всякий случай подготовив пару неприятных для противника плетений. Веласкес и Артега взяли жаб на прицел, страхуя Джулиана. Парень привстал, сосредоточился. Река вдруг взбурлила, и из воды, прямо возле каждого из жаболюдов, выросла по водному щупальцу. Рванувшись вперед, они обвили ящериц и резко уволокли их в воду. Через миг вода окрасилась коричневой кровью. «Готово», — выдохнул Джулиан, и с размаху уселся на задницу. По лицу парня стекал пот. «А ты хорош», — удивленно проговорила Коралл, и юный Аквис трогательно покраснел. Похвала девушки была ему определенно приятна. «Так, потом друг друга нахваливать будете?» — пробурчал я, выпрямляясь. «Погнали, вперед». Я первым спустился на пол и огляделся. «Так, и куда нам дальше двигаться?» «Думаю, нам туда, возле меня», — отдуваясь после спуска, возник Алекс, указывая на другой берег, в тоннель, у которого стояла вагонетка с рыбой. «Прекрасно», — буркнул я. «Я могу сделать мост», — выступил вперед Джулиан. «Нет-нет, спасибо», — очень поспешно проговорил Веласкес. «Я лучше так, по старинке». Подойдя к берегу, наемник перепрыгнул на обломок скалы, с него, на другой, и через несколько секунд уже оказался на другом берегу. «Отлично, вперед», — кивнул я, следуя за ним. Правда, заморачиваться с прыжками по камням не стал, просто коротко разбежался, активировал гиперпрыжок, и одним махом оказался на другом берегу. И в этот момент откуда-то из-за вагонетки послышался испуганный писк. Как оказалось, одна из ящериц решила немного скрысятничать и, скрывшись за вагонеткой, с аппетитом уплетала за обе щеки сырую рыбину. Жаболюд настолько увлекся своим занятием, что даже не заметил, что его товарищи, исправно, в отличие от него, пахавшие, внезапно умерли. А вот нас он сейчас увидел. Рожа ящерицы перекосилась, недоеденная рыбина упала на пол, а сама ящерка, оттолкнувшись длинными задними ногами от вагонетки, перевернулась через голову и, задорно вереща, рванула в тоннель. Вот же сволочь. Однако далеко уйти ей не удалось. Ледяное копье на вылет пробило спину ящерицы, Она крякнула и с влажным шлепком упала на пол. Я оглянулся. Довольный собой Джулиан стоял позади меня, расправив плечи, и всем своим видом показывая, кто сегодня герой дня. Я усмехнулся. Молодец, вовремя среагировал. Алекс, ты уверен, что нам именно туда? Да, я нашел этот тоннель по схеме. Он идет параллельно основному, и потом с ним смыкается. Я вздохнул и с тоской посмотрел в тоннель, в который еще недавно так спешила ящерица. Что-то сомневаюсь я, что она помчалась, куда глаза глядят. А значит, впереди не только путь в Технополис, но и жабье гнездо. Замечательно. Ладно, я оглянулся на отряд и призывно махнул рукой. Пойдемте, посмотрим, что нас там ждет. Подозреваю, что ничего хорошего. Глава 18. Мои подозрения оказались пророческими. Впрочем, как обычно, ничего нового в этом не было. Да и не нужно в данном случае быть оракулом. В заброшенных подземных тоннелях, населенных полуразумными агрессивными ящерицами, ничего хорошего человека не может ожидать по умолчанию. Тоннель, по которому мы шли, был гораздо более обжитым, чем те, в которых мы побывали до этого. Вот только обживали его далеко не люди. Стены тоннеля были густо смазаны слизью, на полу почти не было пыли, зато в изобилии имелись следы перепончатых лап и колес тележек. То тут, то там попадалась рыбья чешуя. Видимо, маршрут был привычным, именно по нему ящерицы ходили на промысел и возвращались обратно. Из ответвлений тоннеля смердело так, что хотелось заткнуть нос и проскочить дальше, как можно быстрее. То ли там были гнезда ящериц, то ли где-то в глубине темных ходов они складировали припасы. Если так, то, в придачу ко всему, ящерицы были еще и падальщиками. Потому что свежая рыба так вонять не может. С каждым шагом становилось все светлее. В какой-то момент я не выдержал, остановил отряд и попросил Алекса отправить вперед дрон. Лучше бы понимать, что ждет нас впереди, а не нестись, сломя голову, навстречу приключениям. Потому что приятными они не могли быть ни при каких раскладах. Вряд ли впереди нас ждет зеленая поляна, над которой порхают бабочки и скачут радужные единорожки. Юный технос отправил дрон вперед и, уже привычно, встал рядом со мной, чтобы я тоже мог видеть экран деки. Первые несколько сотен метров на экране не появлялось ничего необычного, а потом стены тоннеля раздались в стороны, и дрон влетел в большую, просторную пещеру. Алекс поднял дрон выше и подвесил его под высоким сводом, давая нам осмотреться. Пещера действительно была большой, размером, наверное, с футбольное поле. Свод покоился на многочисленных колоннах явно промышленного происхождения. Похоже, их появление – дело рук шахтеров, когда-то добывавших здесь руду. Раскрепляли потолок, чтоб не рухнул. И колонны, и стены были густо перепачканы уже знакомой зеленой слизью. Но напрягло меня не это. «Алекс, можешь приблизить картинку?» Я тронул парня за плечо. «Вот так, как есть общий план», – поинтересовался технос. «Да, будет достаточно». Картинка поплыла, приближаясь, и я сквозь зубы выругался. В центре пещеры, образовывая практически правильный круг площадью больше 100 квадратов, высились странные пирамидки. Почему-то первые ассоциации, которые у меня с ними возникали, какие-то религиозные сооружения. Впрочем, в данном случае, скорее культистские. Потому что навряд ли ящерицы были разумны настолько, чтобы создать какое-то подобие религии. А вот культ вполне могли бы. И мне почему-то совсем не хотелось предполагать, кому они поклонялись, или чему. Пирамидки были перепачканы чем-то бурым, и, глядя, что валялось в кольце, которое они образовывали, особенных сомнений в том, что именно это было, у меня не оставалось, потому что это была кровь. Пространство в кругу было заполнено обглоданными костями, какие-то принадлежали крупным животным, какие-то – мелким, какие-то. Алекс вздрогнул, приблизил картинку еще сильнее, и я выдохнул. Да, некоторые кости определенно принадлежали людям. Среди костей не наблюдалось никакой системы. Единственное, что выбивалось из общей картины, полоса чистого камня, тянущаяся от центра круга вдаль, и исчезающая в следующей пещере, в которую, судя по всему, и лежал наш путь. Потому что другого выхода отсюда не было. «Алекс, возвращай дрон», — мрачно скомандовал я. Делиться своими мыслями с членами команды менее не хотелось. Впрочем, думаю, они и сами все видели. Сложить 2 и 2 несложно. Значит, так, начал я, но закончить мне не дали. Потому что в отдалении, там, откуда мы только что пришли, Послышались знакомые звуки. Шлепанье многочисленных лап и радостное повизгивание. Твою мать, ящерицы. Много ящериц. И совсем не так далеко, как хотелось бы. Быстро, за мной, скомандовал я. Как бы не хотелось оказаться от странной пещеры подальше, выбора нам ящерицы не оставили. Нам оставалось двигаться только вперед. Ну вот за что мне это все, скажите, пожалуйста. Первые ящерицы появились в поле зрения, когда до пещеры оставалось около сотни метров. В воздухе свистнули каменный топор и несколько копий. Антон Эйрос почти не глядя отбросил их в сторону порывом ветра. Я бросил быстрый взгляд через плечо и помянул родителей ящериц нехорошими словами. Нас явно наконец-то догнала вся та армия, с которой мы бились в тоннелях. Ящерицы накатывались одородной зелено-коричневой волной, и с каждой секундой эта волна становилась ближе. Я наддал ходу, спутники спешили за мной. Мы влетели в пещеру на всех парах, и я выбросил руку вперед, указывая направление. Туда, быстрее. Если выход есть, он там. Кое-какой план у меня был. Плохонький, но хорошего в таких условиях не придумать. Я планировал пересечь пещеру, нырнуть в следующую, и обрушить за собой колонны, держащие свод. Не уверен, что потолок рухнет, но я ему, если что, помогу. Имелся, конечно, риск, что обвал окажется сильнее, чем нужно, и что привалит не только ящериц, но и нас, но риск, как по мне, был оправданным. Привалит нас или не привалит, это еще бабушка надвое сказала, а вот то, что, если мы останемся, жабы нас просто затопчут, это к той самой бабке можно даже и не ходить, с гарантией. Как только мы приблизились к кругу, ящерицы за спиной подняли невообразимый гвалт. В нашу сторону полетело все, что только могло. Топоры, копья, просто булыжники. Мне пришлось выставить щит, потому что иначе нас просто накрыло бы этим градом. Однако, стоило нам только переступить границу круга, как все вдруг смолкло. Хаем, с чего бы это? Гляньте назад. Послышался окрик тя. Я обернулся и невольно притормозил. Ящерицы замерли у границы круга, не пересекая ее, и смотрели нам вслед выпученными глазами-блюдцами, даже не пытаясь преследовать. А потом и вовсе опустили лапы с зажатым в них оружием, и принялись раскачиваться вправо-влево, издавая многоголосый гул, постепенно становящийся громче, поднимающийся к своду и резонирующий гулким эхо. Наше удивление было столь велико, что отряд даже остановился. «Мьерда!» — выругался Веласкес. «Мадрид Дедиас, что вообще происходит?» «Полагаю, что ничего хорошего», — угрюмо проговорила Ортега. Жабы все так же раскачивались из стороны в сторону, словно болельщики на стадионе, пускающие волну. Я уже хотел скомандовать начало движения, когда из глубины пещеры, в которую мы стремились, послышался ответный звук, и он мне очень сильно не понравился, потому что издавать такой могло только очень большое существо. Когда в тоннеле впереди наметилось движение, я понял, что все мои самые мрачные мысли начинают воплощаться в жизнь. Все элементы, и пирамидки, и кости, и даже полоса чистого камня, след, ведущий в соседнюю пещеру, сложились в одну четкую картинку, которую до этого момента я упорно гнал от себя, надеясь на лучшее. Там, впереди, было существо, которому поклонялись ящерицы. Оно было большим, было голодным, и сейчас оно направлялось к нам. Отряд, к бою, скомандовал я чуть осипшим голосом. Коралл, Джулиан, Антон, ко мне, понадобится ваша помощь. Диева, Крис, приглядывайте за жабами и постарайтесь не лезть в свалку. Тя, с ними, присматривай за Алексом. Бойцы моего маленького отряда переглянулись и выполнили команду. Коралл встал рядом со мной, Джулиан, с другой стороны, Антон слева от него. Мы стояли и ждали, ждали, пока то, что ползло нам навстречу, выберется на свет. И долго ждать оно себя не заставило. Из тоннеля, соединяющего две пещеры, показалось нечто. И размерами это нечто было под стать пещере. Пожалуй, самая близкая ассоциация – микроавтобус с прицепом. В длину монстр был не меньше 15 метров, высота ширина – метра по 4. Больше всего тварь напоминала огромную, откормленную гусеницу грязно-зеленого цвета с множеством небольших ножек, двигающих массивное тело. По центру. Пусть будет, головы, огромный круглый рот, усеянный острыми зубами. Вокруг рта, россыпи небольших, налитых ненавистью, злобой и голодом, глаз. Отвратительная штуковина. Увидев нас, тварь взревела, приподнялась, и вдруг выдала целую струю уже знакомой зеленой жидкости. Я подсознательно чего-то подобного ждал, выставил щит, и струя кислоты разбилась об него, растекаясь дымящимися струйками. «Джулиан, сможешь изобразить щит?» Не сводя взгляда с твари, напряженно спросил я. «Смогу», — сдавленным голосом отозвался Аквис. «Отлично, тогда защита на тебе. Коралл, Антон, отвлекайте тварь. А ты?» — обеспокоенно спросила девушка. «А я попробую ее убить», — обыденным голосом ответил я, материализовывая в руке глефу и активируя ее. «Погнали». Отпустив щит, я активировал рывок и бросился вперед и в сторону. Тварь снова взревела, приподнялась и выдала новую струю в мою сторону. Я сместился кувырком, и тут же передо мной возник щит из водяной взвеси, остановивший основную часть жидкости. Основную, но не всю. Часть кислоты расплескалась о камни совсем рядом со мной, и я выругался, когда пара капель попала на кевлар перчатки. К счастью, не прожгла. Я сжал зубы и бросился вперед. И тут же твари в морду прилетело сразу несколько огненных шаров. Это монстру явно не понравилось, тем не менее, он оказался явно умнее, чем я надеялся. Несмотря на полученную рану, он снова повернулся в мою сторону, раззевая пасть, явно понимая, от кого грозит наибольшая опасность, и плюнул. Я взвился в воздух, активируя гиперпрыжок, а подо мной пронесся порыв ветра, настоящего урагана. Антон и распытался помочь мне, как мог, но я уже приземлялся на спину твари. Спина оказалась склизкой и скользкой, ботинки поехали, и я бы неминуемо упал, если бы с размаху не вбил глефу в тело твари. Что характерно, она этого даже не почувствовала, а вот мое приземление ей явно не понравилось. Монстр привстал на многочисленных лапах и дернулся, словно породистый скакун, норовя сбросить меня. Ноги взлетели выше головы, и я издал несколько непечатных выражений, но удержался. В тот же момент в морду монстру ударила настоящая пылевая буря. Антон собрал, кажется, весь хлам, что валялся на полу пещеры, и швырнул его в тварь, ослепляя ее. И тут же коралл вбила в бок монстру поток огня. Завоняло паленым мясом, монстр заревел, и снова вскинулся на дыбы, едва не сбросив меня. «Да чтоб тебя, а ну лежи спокойно». Я швырнул под тело твари зону измененной гравитации. К сожалению, ее не раздавило, как я втайне надеялся, но к земле припечатало. Балансируя на спине монстра, я выпрямился и ударил глефой, вливая в нее часть энергии из источника. Во все стороны брызнула слизь, глефа погрузилась в тело больше, чем на полметра, но никакого эффекта это не произвело. Тварь была слишком толстокожей, чтобы я добрался хоть до чего-нибудь жизненно важного, если вообще доберусь с такой позицией. «Да какого ж хрена ты опять бесишься, а? Я же тебя, блин, пригвоздил». Тварь оказалась слишком сильной, а импульс, который я вложил в плетение, слишком слабым. Дернувшись всем телом, монстр рванулся в сторону, оставляя в пятне искривления часть кожи, мяса и пару ног. Я опять не устоял на ногах, в последний момент воткнув глефу в тело твари, и с трудом удержался, чтоб не посыпаться на землю, туда, где дымилась лужа зеленоватой кислоты. Кажется, что-то я все же зацепил, но не критично. «Да стой ты, собака!»